Выпив чаю и съев ломтик отменного вишневого торта, Эдит набралась смелости оглядеться. Народу в гостиной почти не было. Большинство постояльцев, решила она, вернутся только к ужину. Бульдогоподобная дама мрачно жевала, широко расставив ноги и не замечая крошек, что падали ей на колени. Двое мужчин неприметной наружности перешептывались в дальнем углу. Седоватая пара, муж и жена, а может быть, брат с сестрой, разглядывала билеты на самолет, и мужчину время от времени отрывали от чая, отправляя посмотреть, не пришла ли машина. Хотя комната была светлая и веселая, в ней прежде всего ощущался дух мертвенного покоя. Понимая свой жребий, Эдит вздохнула, однако напомнила себе о том, что ей выпала отличная возможность закончить под гостящей луной, пусть сама она этой возможности и не искала. Когда она вновь подняла глаза от книги, ни единого слова которой не дошло до ее сознания, то обнаружила, что, как по волшебству, гостиная ожила благодаря некой даме неопределенного возраста. Ослепительно-пепельная блондинка с алым маникюром и в платье очаровательного и дорогого набивного шелка взмахивала ручкой в такт музыке, а на ее красивом лице играла довольная улыбка. Официантки, явно привлеченные явлением столь милой особы, увивались вокруг нее, предлагая налить еще чашечку чая, взять еще ломтик торта. Она каждую одаривала теплой улыбкой, но самую сердечную приберегла для пожилого пианиста. Тот встал, собрал ноты, подошел к ней и что-то тихо сказал, отчего она рассмеялась, затем поцеловал ей руку и удалился. И на его прямой узкой спине было написано, до чего он счастлив, что его оценили по заслугам. Откинувшись в кресле и держа чашку с блюдцем у рта, дама пила чай не просто изысканно, с выражением благосклонного соизволения. Она и в самом деле являла собой восхитительное зрелище. Будучи напрочь лишена мучительной неловкости, которая нападает на некоторых в незнакомой обстановке. И, несомненно, чувствовала себя как дома в стенах отеля, хоть тот и пустовал на три четверти. Эдит смотрела на нее как загипнотизированная и только жалела, что упустила начало представления. Когда та тронула губы изящным кружевным платочком, на руке у нее вспыхнули кольца. Поднос убрали, и Эдит с замиранием сердца ждала, как поведет себя дама в промежутке между чаем и ужином. Ибо это время для незваных и одиноких постояльцев отеля исполнено унылой тоски. Но дама, разумеется, была не одна. «Вот и я», — пропел юный голос, и в комнату вошла девушка, облаченная в довольно облегающее, пожалуй, даже слишком, подумала Эдит, белые брюки, которые подчеркивали формы ее зада, напоминающие сливу Виктория. «Вот и ты, дорогая!» — воскликнула дама, которая была, не могла не быть, ее матерью. «Я только что закончила. Ты пила чай?» «Нет, но это все неважно», — ответила девушка, которая представляла собой, как заметила Эдит, бледную копию матери. Вернее, была создана по тому же шаблону, но не доведена до абсолютного совершенства родительницы. «Как же так, дорогая?» — воскликнула старшая дама. «Ты непременно должна выпить чаю. У тебя, верно, и сил не осталось. Ну-ка, позвони в колокольчик. Нам приготовят еще». Они наградили официантку обезоруживающей улыбкой и стали умолять принести чай, но за их просьбой сквозила уверенность, что все будет исполнено и безотлагательно. Затем они увлеченно о чем-то заговорили, да Эдит долетали лишь отдельные слова до взрыва веселого смеха, которыми те обменивались время от времени. Когда прибыл второй поднос, они снова улыбнулись официантке, рассыпались в благодарностях и возобновили беседу. Официантка не спешила уйти, вероятно, надеясь, что еще может понадобиться по ходу представления. Однако... «Мы вас не задерживаем, милочка», — заметила дама в шелковом платье и предалась созерцанию дочери. «Дочери должно быть около 25, — подумала Эдит. Не замужем, но не переживает по этому поводу. Она представила, как мать с тонкой улыбкой произносит: «Девочка не торопится. Она вполне довольна своей жизнью». Дочь в таких случаях краснеет и опускает глаза, наталкивая пожилых джентльменов, которые, не сомневалась Эдит, постоянно увиваются вокруг матери, на похотливые мысли. «С этим нужно кончать», — приказала она себе. «Не нужно придумывать за других их жизни. Они прекрасно обходятся без меня». Ее пронзила легкая зависть. «Вот ведь мать! Такая доброжелательная, так элегантно одета, так настойчиво требует, чтобы дочери подали чай, хотя на часах почти 6. Дочери она тоже позавидовала белой завистью. Такая самоуверенная, так легко принимает все, что для нее делается. И обе англичанки, хотя не того типа, что был ей знаком, довольно обеспеченные, проводят время в свое удовольствие. Судя по их виду, другого времяпрепровождения они не знали. Наконец они решили уйти. Мать сделала 2 безуспешные попытки подняться из кресла. Дочь деловито суетилась над ней, будто заранее знала, когда именно нужно оказать помощь. Эдит не без удивления поняла, что суставы не всегда подчиняются пожилой даме, и что впечатление о возрасте, сохранившем юношеский задор, столь яркое на расстоянии, потускнело, когда дама встала. Эдит внесла поправку в свои расчеты. Матери не под 60, а под 70. Дочери не 26, а за 30. Но все равно обе выглядели великолепно. И она втайне порадовалась, когда пожилая дама, а Эдит сидела напротив, правда, за несколько столиков, обернулась к ней с вежливой легкой улыбкой, прежде чем удалилась из гостиной. Теперь ей оставалось одно развлечение — прогулка. В убывающем свете серого дня она миновала погруженный в тишину сад и чугунные ворота, пересекла оживленную улицу и пошла берегом озера. Безмолвие поглотило ее после того, как она оставила позади единственный в городке перекресток. И ей показалось, что она будет идти вот так целую вечность, одна со своими мыслями, и никого не встретит. Она была готова к одиночеству. Но не к этому, на которое ее обрекли те, кто лучше знал, как с ней быть. И погода, смутная, туманная, себе на уме, однако неприветливая. Уж не призвана ли она, помимо прочего, омрачить испытательный срок для той, что опрометчиво отправилась в поездку без теплого пальто? Озеро застыло в мертвой неподвижности. Над головой горел одинокий фонарь, окрашивая поникшие листья платана в изумрудную зелень. «Если мне не захочется, я вовсе не обязана здесь оставаться», — решила она. «Никто меня не заставляет. Но я должна попробовать хотя бы для того, чтобы дома потом было легче». Не одна же я в отеле. А отдохнуть мне и вправду необходимо. С неделю, пожалуй, перетерплю. Человеку вроде меня, блуждающему во мраке писательства, тут можно многое разузнать. Хотя, понятно, никто из этих людей не годится в персонажи моих романов. Но та женщина, очень высокая, ускалица, прекрасная женщина с надоедливой собачонкой. Что уж говорить о блистательной паре, которая чувствует себя здесь как дома. Что их сюда привело? Но женщины, женщины, одни женщины. А мне так по сердцу мужской разговор. «Ох, Дэвид, Дэвид», — думала она. Прогулка по берегу озера более всего напоминала ей безмолвное блуждание во сне, когда нелогичность и неизбежность выступают рука об руку. Как бывает во сне, ее одолевало отчаяние и в то же время какое-то роковое любопытство, словно ей предписано идти этим путем, пока не откроется его тайный смысл. В этот вечер направление ее мыслей и самый характер дорожки, казалось, намекали на неблагоприятный исход. Потрясение, предательство, в лучшем случае опоздание на поезд, появление в лохмотьях на важном приеме, вызов в суд по непонятному обвинению. Свет тоже был под стать сну. Неясный полумрак осенял это странное паломничество. Ни день, ни ночь. В действительном мире, сквозь который пролегал ее путь, она воспринимала реальные приметы окружающего. Прямая, как стрела, посыпанная гравием тропинка, обрамленная с обеих сторон рядами деревьев, растущих на затоптанном газоне. По одну руку невидимое теперь озеро, по другую, вероятно, городок, но такой маленький и вымуштрованный, что оттуда не доносилось ни скрежета тормозов, ни гудков клаксонов, ни громких и преувеличенно сердечных пожеланий доброй ночи. Ее слуха едва касалось лишь тихое урчание невидимых за деревьями автомобилей, мирно следовавших домой по вечернему шоссе. Хруст гравия у нее под ногами звучал куда громче, назойливо громко. И она спустилась ближе к воде на мягкую грунтовую тропинку. Она шла в неверном свете редких фонарей, и ничто не прерывало прогулки. Словно во всем этом безмолвном пространстве она была единственным живым человеком. От слившегося с мраком озера ощутимо веяло холодом. Она дрожала под своим длинным кардиганом. «Обречена какое-то время ходить по этой земле», — подумала она, и, приемля эту невеселую мысль, все шла и шла вперед, пока не решила: «Хватит», — нагулялась. Тогда она повернулась и пошла назад той же дорогой. В вечерних сумерках она увидела отель издали, весь в огнях. Обманный праздник. Нужно собраться с силами, решила она, хотя прекрасно знала, что другая женщина на ее месте сказала бы, по-мирски вздохнув: «Видимо, нужно ненадолго появиться». В тихом вестибюле ярко светили лампы, слышалось бормотание из гостиной, где был включен телевизор. Пахло мясом. Она пошла к себе переодеться. За конторкой мсье Юбер-старший, удалившийся от дел, но отнюдь не на покой, благодушный и в меру любопытствующий, наслаждался своим любимым ежедневным занятием. Открыл регистрационную книгу, чтобы узнать, кто уехал, а кто, напротив, прибыл. в эту пору года дела, понятно, шли не блестяще. Откуда быть постояльцем, когда через месяц отель закроется на зиму? Он знал, что немецкое семейство уехало, шум и гам их отбытия проникли даже в его гостиную на пятом этаже. Чудная пожилая пара с Нормандских островов покинула отель после чая. От научной конференции в Женеве можно было ожидать одного-двух гостей. Кто-то мог надумать провести здесь конец недели и пуститься в обратный путь в понедельник. Но оставались постоянные клиенты. Графиня де Боньой, мадам Пьюси с дочерью, дама с собачкой. Ее имя, дамы не собачки, он отказывался произносить, хотя ее муж фигурировал в английском выпуске готского альманаха. Готский альманах – именной указатель представителей европейских аристократических семейств. По поводу этой дамы зять получил соответствующие инструкции. Вновь прибывшая Хоуп Эдит Джоанна. Для английской леди необычное имя. Хоуп по-английски означает «надежда». Впрочем, возможно, не чисто английских кровей. Возможно, и не чистая леди. Рекомендации, разумеется, безупречные. Но и рекомендации иной раз обманывают. Одетая к ужину. Шелковая блуза от Либертис. Большой лондонский универсальный магазин, преимущественно для женщин. Узкие худые ступни, втиснуты в простые детские лодочки. Эдит искала предлоги, чтобы оттянуть минуту, когда придется сойти в столовую и впервые отужинать на людях. Она даже вспомнила о романе «Под гостящей луной». Написала с полторы страницы, однако, перечитав, сообразила, что уже использовала этот сюжетный ход в «Звезде и камне», и зачеркнула написанное. А зачеркнув, поняла совершенно ясно, как ей дальше строить интригу. Вернув себе таким образом некоторую уверенность и прикинув, с чего начать завтрашний задел, она закрыла папку, взяла ключ и сумочку и решительным шагом вышла из номера. За той же самой дверью, дальше по коридору, все так же играло радио, и, вдобавок с шумом, лилась в ванную вода. Не успела она дойти до лестницы, как в воздухе вдруг повеяло ароматом розы. Какая-то женщина должным образом готовила себя к вечернему выходу. «Дама с собачкой», — подумала Эдит. «Появится позже в каком-нибудь немыслимом наряде. Надменная, хрупкая, с собачонкой под мышкой. Попытаюсь ее разговорить». «После ужина», — вымученно подумала она, — «больше нечем будет заняться». Внизу не было ни души. Она поняла, что спустилась слишком рано. Только в баре вполголоса беседовали мужчины, воздерживаясь от смеха и веселых возгласов. Она бы не отказалась выпить вина с тоником, но не хватало смелости пройти в бар. Она присела за столик в гостиной и взяла оставленный кем-то помятый экземпляр лозаннской газеты. «Странно, что газету не убрали», — отметила она. «За порядком тут следят в оба». В дверях возникла бульдоголицая дама. Не забыть бы к ней обращаться по всей форме, если вообще когда-нибудь выпадет обратиться. Дама, облаченная в черное платье на любой случай и сменившая синюю вуаль с бантиками на черную с кое-как приклеенными блестками, воздела трость и произнесла: «А...» Эдит с вопросительной улыбкой предъявила газету. Мадам де Боньой кивнула и двинулась в перевалку сквозь чащу свободных стульев и столиков. Эдит пошла ей навстречу, но мадам де Боньой продвигалась на удивление быстро, и Эдит успела миновать всего два столика. «Мерси», — сказала мадам де Боньой, снова воздев палку. «Je vous prie», — ответила Эдит и вернулась к своему столику. То были первые слова, что она произнесла после прибытия. Откинувшись на спинку кресла и закрыв на секунду глаза, она дала волю ужасу перед неизбежным вечером. Она вообще не любила есть на людях, даже когда была не одна. С легкой дрожью она вспомнила последнюю такую трапезу перед вылетом из Англии. Ее литературный агент Гарольд Уэбб пригласил ее на ланч. Он хотел подбодрить ее, что было очевидно. Заверял, что полностью на нее полагается, и даже сообщил о своем намерении выбить под ее следующую книгу аванс покрупней. «А эта история развеется как дым», — сказал он, в первый раз зажигая на ее глазах сигару. Мягкий человек ученого склада, он не любил встреч и переговоров, которыми был вынужден заниматься по долгу службы, и тем не менее заказал для них столик в ресторане, который выглядел как настоящий собор и где завсегдатаи священно действовали, склоняясь над подданным им чудом природы, и отважно набрасывались на прихотливо закрученное рыбное филе, каковое, похоже, было в меню самым простым блюдом. Эдит жалела, что принесли перье. От этой минеральной воды ее неизменно пучило. И мрачно уставилась в никуда. Разговор не клеился. «Мне нравится сюжет новой книги», — сказал Гарольд после затянувшегося молчания. «Хотя, должен признать, на рынке романтической беллетристики наблюдаются изменения. Теперь молодым администраторшам, которые читают «Космополитен» и носят дипломаты, подавай секс». Не получив ответа, он погонял вилкой по тарелке с гарниром, вырезанный в виде ракушки кусочек моркови, и, покончив с этим, вернулся к своей теме. Что она берет с собой, когда едет по делу в Брюссель? «В Глазго», — поправила Эдит. «А что?» «А ну, конечно. Но она в любом случае хочет убедиться, что свободная женщина ведет интересную жизнь. Ей нужно, чтобы ее женскому тщеславию льстили, когда она лежит одна в своем гостиничном номере. Ей подавай чтение, которое бы отражало ее жизненный стиль». «Гарольд», — сказала Эдит, — «я просто не знаю никого, кто бы имел жизненный стиль. Что это значит?» «А то, что все ваши вещи куплены в одно и то же время и, в лучшем случае, 5 лет тому назад. И вообще, раз уж она такая свободная, почему бы ей не спуститься в бар и кого-нибудь там поклеить? Уверена, такое вполне возможно. Просто большинство женщин этого не делают». «А почему?» — спросила она с внезапно вернувшейся к ней самоуверенностью. «Потому что, когда доходят до дела, они предпочитают старую сказку. Каждая из них хочется верить, что в ее в наилучшем виде, за замкнутыми дверями и как раз тогда, когда она совсем потеряла надежду, отыщет мужчина, который исколесил континенты и махнул рукой на самые соблазнительные перспективы, лишь бы ее получить». «Ах, если б все это было правдой», — сказала она, тяжело вздохнув и насадив на вилку ломтик киви, который так и остался торчать на зубьях, пока она думала, опустив голову. «А в ней и вправду много чисто